Так воспевал вдохновенный певец. Одиссей благородный в сердце, внимая ему, веселился, и с ним веселились веслолюбивые смелые гости морей фиокийцы. Но Алкиной повелел Галионту вдвоем с Лаодамом пляску начать. В ней не мог превосходством никто победить их. Мяч разноцветный, для них рукодельным полибием сшитый, взяв, Лаодам с молодым Галионтом на ровную площадь вышли. Закинувши голову, мяч к облакам темно-светлым бросил один, а другой разбежался и, прянув высоко, мяч на лету подхватил, до земли не коснувшись ногами. Легким бросанием мяча в высоту, отличась пред народом, начали оба по гладкому лону земли плодоносной быстро плясать. И затопали юноши в меру ногами, стоя кругом, и от топота ног их вся площадь гремела. Долго смотрев, напоследок сказал Одиссей Алкиною: «Царь Алкиной, благороднейший муж из мужей фиокийских, ты похвалился, что пляскую с вами никто не сравнится. Правда твоя. То глазами я видел, безмерно дивлюся». Так он сказав, возбудил Алкиноеву силу святую. Царь фиокийным веслолюбивым сказал: «Приглашаю выслушать слово мое вас, судей и владык фиокийских. Разум великий имеет, я вижу, наш гость иноземный. Должно ему, как обычай велит, предложить нам подарки. Областью нашу правят 12 владык знаменитых, праведно строгих судей. Я 13-й, главный. Пусть каждый чистое верхнее платье с хитоном и с полным талантом золота нашему гостю в подарок назначит обычный. Все повелите сюда принести и своими руками страннику сдайте, чтоб весел он был за трапезою нашей. Ты ж Евреал, удовольствуй его, перед ним повинившись, дав и подарок. Его оскорбил неприличным ты словом». Так он сказал, изъявили свое одобрение другие. Каждый глашатая в дом свой послал, чтоб подарки принес он.